Глава 16. Радостно улыбаясь, Люмьер широко шагал мне навстречу. Полы его черного плаща развивались, тонкий темный шарф колыхался на ветру. На плече висела большая спортивная сумка. Я сам не заметил, как пришла весна, и, кажется, сегодня впервые приметил на улице еле пробивающуюся траву. Совсем молоденькая, яркая, сочная, она проглядывала сквозь промозглую землю. «Как ты?» Люмьер похлопал меня по плечу. От него пахло терпким кофе и табаком. Вспомнился тот вечер в библиотеке, когда я застал их с Гидеоном курящими. Настроение мигом испортилось. «Бывало и лучше», — угрюмо выдал я. Плечо оттягивал небольшой рюкзак, в который я по просьбе Люмьера положил спортивную форму и кроссовки. Сегодня мы планировали тренироваться в зале, навсегда отказавшись от кабинета мистера Авреля. Мы двинулись в сторону высокого здания, на вывеске которого были нарисованы скрещенные шпаги. «Не понимаю, почему надо было встречаться в такую рань? Сейчас даже 8 нет». Люмьер издал тихий смешок. Я так и не понял, что его позабавило. «Дуэли принято проводить поутру. Чем раньше, тем лучше», — поучительным тоном изрек он. «Дуэли?» Я удивленно остановился. «На шпагах?» Он кивнул. «Ты серьезно? Я думал, мы будем только с темной материей заниматься. Я взял спортивную форму, как ты и сказал. У меня нет ни маски, ни костюма». Он подмигнул мне. «Сначала потренируемся на темной материи. Не волнуйся, в Академии Святых и Великих тебя научат фехтованию на шпагах. А по поводу маски и костюма я взял свое». Он с довольным видом похлопал по своей сумке. «Сегодня будет только ознакомительное занятие». «Да мне бы с темной материей разобраться, и тут еще фехтование». Я поежился от воспоминаний. Наша первая тренировка вышла ужасной. Мы двинулись дальше. На то она и первая. Никто с первого раза не показывает блестящий результат. Голос Люмьера звучал успокаивающе, но это не помогало. Я отчетливо помнил его разочарование в кабинете мистера Авреля, то, каким потрясенным он выглядел, поняв, что я не справляюсь, не забыть никогда. Страшно представить, что мне всю жизнь придется мириться с чужими завышенными ожиданиями. «Гидеон бы с тобой поспорил», — мрачно выдал я. «Гидеон вообще любитель споров. Скорее, любитель побеждать». Люмьер, понимающе взглянул на меня и добавил: «Что верно, то верно». Какое-то время мы вновь шли молча. «Гидеон недавно скинул Скэриэла с лестницы», — вдруг вспомнил я, из-за того, что застал его в моей комнате. Я бросил беглый взгляд на Люмьера. Он только задумчиво кивнул, глядя куда-то в сторону. Кажется, факт того, что Гидеон скинул кого-то с лестницы, его совсем не смутил. «Он был так зол», — продолжил я, — «рвал и метал». «Вполне ожидаемо». Люмьер неопределенно пожал плечами. Я начинал закипать. «И потом чуть не задушил Скэриэла, применив темную материю». «Чуть не задушил?» — переспросил Люмьер. Но в голосе не слышалось удивления. Скорее, он просто уточнял. «Ага, с помощью темной материи». «Гидеон, кажется, немного перегнул палку», — отрешенно проговорил Люмьер. Он думал о чем-то своем и потому, как мне казалось, не реагировал должным образом. Я ожидал совсем иного. Хотел, чтобы Люмьер возмутился, хоть самую малость. «Перегнул?» — теперь уже взорвался я. «Он его чуть не убил!» «Это Гидеон», — махнул рукой Люмьер. «Если не убил, то уже хорошо. Везде нужно искать плюсы». Я опередил Люмьера на шаг, перегородив дорогу. Он опешил, остановился. Его левая бровь удивленно изогнулась. Я с негодованием спросил: «Какие, твою мать, тут могут быть плюсы? Гидеон чуть не задушил Скэриэла!» Уставившись на меня, Люмьер насмешливо улыбнулся, как будто я сморозил несусветную чушь. «Плюс в том, мой дорогой принц». Он обошел меня и ехидно проговорил, что Скэриэл остался жив. «Иногда мне кажется, что ты совсем не знаешь своего старшего брата». «Мой старший брат мертв, как и вся семья», — холодно отозвался я. «Прости, я имел в виду...» — начал он, но я помотал головой. «Не надо». Я решительно направился к зданию, на фасаде которого большими буквами было написано «Клуб фехтования Энгарда». Не хватало еще с утра поругаться с Люмьером. Он впервые назвал меня принцем, но в обращении не чувствовалось ни капли уважения. Это остудило мой пыл. Кто я, по сути? Всего лишь мальчишка, номинальный принц без короны и дворца. Я ничего не сделал, чтобы заслужить его уважение. «Послушай меня», — раздалось позади. «Да стой ты!» Я обернулся. «Гидеон — сложный человек», — начал Люмьер. На это мне только и оставалось, что закатить глаза. «Да, да, конечно». «Нет, выслушай. Когда умерла ваша мама, ну...» Люмьер запнулся. «Я про Грейс Хитклифф. Так вот, когда она умерла, Гидеон сильно изменился». Он подошел ближе и тихо продолжил. «Вокруг вашей семьи было много слухов, домыслов. Ты и сам, наверное, через это прошел. Гидеон в то время остро реагировал на любые слова. И так дошло до дуэли в запретных землях». «В запретных землях?» «Обычно все там решают свои дела». «И Гидеон, значит, тоже?» «Урок первый. Никогда не поворачивайся ко мне спиной», — раздался в голове ледяной голос. Гидеон предупреждал о том, что опасен. И не раз. «Я не буду сильно вдаваться в подробности. Меня там не было. Говорю только то, что сам слышал. Гидеон чуть не убил этого парня, и когда я говорю «чуть не убил», то я имею в виду именно это. Оскар его в последний момент остановил, за что я искренне ему благодарен». «Я ничего об этом не слышал. Но Гидеона ведь могли посадить?» «Конечно, могли. Ты думаешь, он боялся этого? Ему на тот момент было плевать. Смерть матери так сильно его подкосила». Но все обошлось. Дело быстро замяли. Тот парень уехал из Ромуса. Без понятия, где он сейчас. А Гидеона после этого никто в Академии не трогал. Так что я верю, что он мог придушить Скэриэла, но... Но? Но у него есть причина не убивать его. И какая же? Он твой близкий друг. Люмьер широко улыбнулся. Ты ведь расстроишься из-за его кончины? Я скорчил недовольную гримасу. Не вижу здесь поводов для веселья. Не злись. Люмьер непринужденно положил руку мне на плечи, приобняв. «У Гидеона есть причины не убивать Скэриэла. Лучше узнай их у него сам. И надеюсь, что твой Скэриэл еще долго будет жить». Я мягко отстранился от Люмьера. «Вот уж объятия мне сейчас совсем не нужны. Зачем я вообще упомянул Гидеона? Я все пытался понять причину своего внезапного гнева. На кого я злился? На Люмьера? На Гидеона? Нет. Скорее на себя. Я абсолютно не понимал, как теперь относиться ко всем. Как относиться к Гидеону. Он всегда был на моей стороне. По крайней мере, так он утверждает. Привязан ли он ко мне? Это ведь тоже может быть всего лишь ложью. Ее слишком много в моей жизни. Я отчаянно помотал головой. Не дай им, Готье, обвести себя вокруг пальца. Казалось, у меня сейчас взорвется мозг от всех этих мыслей. Урок второй. Не доверяй ничьим словам, будь то Люмьер, Бернард, отец или я. Я горько усмехнулся. Наверное, лучше бы мы вовсе не разговаривали. Проще было и дальше его бояться и избегать. С недавних пор наши отношения только и делают, что усложняются. Теперь я никому не могу верить. Если я собираюсь стать императором Октавии, то надо принять одну простую истину — у императора нет друзей. Есть только союзники, подданные и враги. Как мне быть? Он ведь жив, верно? Нерешительно уточнил Люмьер. А? Скэриэл ведь жив? Гидеон со своими попытками придушить его. Скэриэл? Перебил я. Да, но... Никаких «но»! Горячо прервал меня Люмьер. Не отвлекайся. Пожаловаться на Гидеона ты всегда успеешь, а вот потренироваться со мной — нет. Я поджал губы, шумно выдохнул через нос и нехотя согласился. «Вот и славно, Готье», — заключил Люмьер и ускорил шаг. «Урок третий. Тебе все-таки придется воспользоваться темной материей, чтобы защититься». «Теперь я буду защищаться». «Люмьер!» — позвал я его у самых ворот клуба. Он обернулся. Я подошел ближе, крепче сжал лямку рюкзака и пристально посмотрел на него. «Киллиан», — твердо проговорил я. «Отныне зови меня Киллианом, когда мы наедине». Голос звучал властно, требовательно, совсем не так, как я привык говорить. Это был мой первый приказ. Люмьер застыл в нерешительности. На секунду я подумал, что он сейчас поднимет меня на смех. Затем еле заметно поклонился, приложив кулак к груди. На его лице блуждала слабая улыбка. Весь его вид словно кричал: «Наконец-то! Я так долго этого ждал!» «Да, мой принц», — с почтением произнес он. Резким движением Люмьер выбил шпагу из моей руки. Та с лязгом отлетела в сторону. Я чуть было не выругался вслух. Следовало признать, Люмьер бесподобен в фехтовании. Я попросту не поспевал за ним. Весь мой мир сейчас сузился до стен тренировочного зала. Никогда прежде я не желал чего-то так страстно — покорить собственную шпагу, победить на дуэли. Будто нет на свете важнее целей, чем эти. И даже боль в ребре отступила на задний план. Люмьер стоял напротив меня в белом стёганом костюме. За черной сетчатой маской смутно угадывались знакомые черты лица, но я был уверен, что сейчас он хмурится. Голос его звучал спокойно, но в тоне сквозили едва уловимые нотки неодобрения. Он уже битых полчаса настаивал на окончании тренировки. Люмьер не был готов к тому, что я упорно буду стоять на своем. Я и сам от себя подобного не ожидал. Тяжело дыша, я бросил на Люмьера испепеляющий взгляд. Не буду лукавить, сейчас я его ненавидел. Меня раздражало буквально все: то, как непринужденно он стоит в боевой стойке, как быстры его атаки, как уверенно он двигается. И, само собой, как метко комментирует все мои промахи. «На сегодня хватит. Ты устал и не можешь удержать шпагу». Сняв маску, левой рукой я торопливо вытер со лба пот. На правой была перчатка, которую нестерпимо хотелось стянуть, но она являлась обязательной частью экипировки. Мое тело предательски подводило. Я знал, что могу лучше, желал этого больше всего на свете, но меня всего трясло от усталости. Прочистив горло, я требовательно проговорил: «Еще раз!» «Киллиан», — он помотал головой, — «ты еле стоишь. Мы должны были сегодня отработать только стойку и выпады. Я не планировал серьезно биться с тобой». «Киллиан». Было непривычно слышать это имя в свой адрес. Тем не менее, я должен принять его, как и свое прошлое. На этом стоит закончить. Люмьер опустил шпагу. Он говорил, что нельзя наводить конец шпаги на человека без маски. Таковы правила фехтования. «Еще раз!» Натянув маску, я пригладил язычок под шеей. Люмьер молча наблюдал за тем, как я через силу доковылял до места, куда отлетела шпага, подобрал ее и, повернувшись, отрывисто произнес: «Я готов». Все мышцы были напряжены. Ребро кололо, но рука... Она практически горела, стоило мне вновь взяться за шпагу. Сжав рукоять крепче, я сделал взмах, разминая ноющую кисть, и внутренне чуть не закричал от острой боли. Сжав губы, я глубоко вдохнул через нос. Люмьер устало выдохнул и встал в позу. Правая стопа вперед, левая повернута под углом в 90 градусов. Согнув колени, он равномерно перенес вес тела на обе ноги. Я встал напротив него и повторил боевую стойку. В правой руке у него была шпага, направленная на меня. Левая — чуть приподнята. Люмьер рассказывал, что по одной из версий необходимо держать так левую руку, потому что раньше дуэли были запрещены и проходили по ночам. В левой руке держали фонарь, освещая все вокруг, а в правой — шпагу. Звучало неубедительно. Также неудобно. Я мигом представил, каково мне было бы держать в левой руке тяжелый фонарь, и скривился. По другой версии, стойка с приподнятой левой рукой позволяла уравновесить корпус, встать к противнику боком, тем самым сузив зону поражения. Эта версия мне нравилась куда больше. Звучала правдоподобно. Моя левая рука не выдержала бы дополнительного веса. Я поднял шпагу в его сторону. От плеча до кончиков пальцев все ныло, но я постарался собраться. Мне жизненно необходимо было попасть в Люмьера. Хоть один чертов бал. Я что, так много прошу? Всего раз дотянуться и кольнуть его в грудь или в живот, на худой конец в бок. «Левая рука», — указал он. «Ты опять про нее забыл». Я приподнял левую руку, свесив кисть к голове. Чувствовал, как все мышцы напряжены, буквально пронизаны болью. О существовании некоторых мышц я не знал до сегодняшнего дня. Завтра не смогу встать с постели, это уж точно. Мы разминались целый час перед тем, как приступить к отработке стойки и выпадов. Но это, само собой, не помогло бы мне достичь уровня Люмьера. Он был на четвертом курсе, а до этого учился в пажеском корпусе. У меня не было шансов против него, но я не мог закончить этот раунд полностью разгромленным. Не в его глазах. «Ты вымотался», — хлестко прокомментировал Люмьер, наступая. Я сделал шаг назад, затем два вперед и резкий, как мне казалось, выпад. Но Люмьер отскочил. Я двигался преступно медленно, в то время как он словно в два раза быстрее. Мы скрестили шпаги. Периодически слышался громкий, пронизывающий нутро лязг клинков. Я старался отбивать атаки Люмьера, но видел, как он сдерживает себя, чтобы не нанести мне вред. Это до чертиков злило. Он не воспринимал меня всерьез. «Контролируй эмоции», — продолжал он поучительным тоном, от которого меня всего выворачивало. «Ты должен видеть, чувствовать соперника, заранее продумывать ход, чтобы отбить или ударить первым. Это как в шахматах. Ты ведь хочешь победить?» Я бы хотел, чтобы он замолчал. Только и оставалось, что удивляться, как он мог одновременно так слаженно говорить и легко двигаться. В голове все было словно из ваты. О каком продумывании ходов он говорил? Я еле держался, чтобы не рухнуть, но не мог в этом признаться даже самому себе. В какой-то момент я сделал неудачный выпад, понадеялся, что пронесет, но оступился. Черт возьми, все к этому шло. Ступни были словно из свинца, а ребро обжигало болью, как будто я только вчера получил ушиб. И грузно упал, приложившись маской об пол. Ударился не так сильно, как если бы приложился головой, но все равно мне досталось. Шпага третий за тренировку раз вылетела из рук. Я так и лежал, не в силах встать. Только медленно, пыхтя, перевернулся и с большим удовольствием снял маску, а затем стянул ненавистную перчатку. И, не глядя, отбросил ее куда подальше. «Киллиан, как ты?» Люмьер встал надо мной. Он тоже снял маску, бережно держал ее в левой руке, так что теперь я мог видеть, что его лицо слегка покраснело, а волосы взлохматились. «Что-то болит?» «Ага», — выдохнул я еле слышно. Не думал, что он услышит. «Что?» Люмьер присел на одно колено, отложил в сторону шпагу и испуганно начал меня осматривать. «Моя гордость», — разочарованно проговорил я. Он на секунду застыл, а потом рассмеялся. «Ничего смешного нет», — пробурчал я, зажмурившись, чтобы не видеть его веселье. «Прости. А чего ты ожидал на первой тренировке? Что хотя бы не упаду на дуэли?» «Ты забыл про стойку. Вес тела надо удерживать на двух ногах, а ты опять перенес все на одну. Ты...» Помедлив, нехотя произнес я. «Ты ведь не расскажешь об этом Гидеону?» «Гидеону?» «Нет, конечно». «Правда?» — недоверчиво спросил я, уставившись на него снизу вверх. «Да он меня убьет за то, что я слишком рано вручил тебе шпагу», — проворчал Люмьер. «Оно мне надо?» Это было слабым утешением, но я смог улыбнуться в ответ. Люмьер бодро похлопал меня по плечу. «Не переживай. Гидеону ничего не скажу. Мне кажется, он считает тебя уж совсем беспомощным ребенком. Как...» Люмьер задумался и добавил. «Как Габриэлу». «Спасибо. Это сейчас очень облегчило мое положение». Я продолжил без тени обиды. «Теперь я чувствую себя еще более слабым и ни на что негодным». «Я не это имел в виду. Забудь». Я вяло махнул рукой, продолжая лежать. Вставать совсем не хотелось. Можно было остаться здесь, на полу, до вечера, желательно все так же не двигаясь. Я представлял, какое мучение ждет меня завтра. На утро я не смогу подняться с кровати, если, конечно, до нее сегодня доберусь. «Ты знал моего отца?» — внезапно спросил я. «Не Уильяма Хитклифа, а того. Настоящего». Люмьер долго молчал, прежде чем ответить. Повернувшись в его сторону, я уже думал повторить вопрос, когда он сказал: «Мне было слишком мало лет, чтобы знать его достаточно хорошо». «И все же ты предан ему?» «И тебе, мой принц. Я предан всей династии Бёрко». Люмьер неторопливо уселся рядом. «Принц», — прошептал я, словно пробуя слово на языке, и горько усмехнулся. «Ни на что не годный принц. Не повезло нашей стране. Могли бы найти кого-нибудь получше». «Не говори так. Это сущая правда, Люмьер. Давай уж на чистоту. Ты только в начале своего пути», — как ни в чем не бывало, — произнес он. «И уже успел тебя разочаровать». «Это не так», — твердо отчеканил Люмьер. «Я не потерплю подобных высказываний в сторону Бёрко, даже если это говорит один из них». «Тебе не кажется, что это слишком фанатично?» — ляпнул я и сразу прикусил язык. «Прости». «Так вот ты какого обо мне мнения». «Все в порядке. Этот, как ты выразился, фанатизм поддерживал меня на протяжении всей жизни. Я называю это верностью и преданностью». «А ты кому-нибудь предан, Киллиан?» «Я... не знаю». «Ничего. Для начала будь предан себе, своим принципам. Будь предан Октавии». «Вот только Октавия предала меня и мою семью много лет назад». «А ты знаешь, что Оскар нашел себе первокурсника?» Сменил я тему, в то время как Люмьер заинтересованно рассматривал шпагу, словно желая найти изъян. «Да». Он удивленно посмотрел на меня, а потом вновь вернулся к шпаге. «Неужели нашелся человек, который согласился?» «Ага». Я прикрыл глаза. «Леон Кагер согласился». «Твой друг? Танцор балета?» — присвистнул Люмьер. «Оскар Вотермилл стал наставником Леона Кагера. Кто бы мог подумать? Да, Оскар выиграл с ним джекпот». «Да». «Но зачем ему Оскар?» «Леон у нас один из лучших учеников лицея. Ему никто не нужен. Он справляется совсем сам, но Оскар как-то поймал его после уроков и попросил. Леон не смог отказать». «Тогда ладно. Главное, что Оскар отстал от тебя». Я осторожно приподнялся на локтях и продолжил, неотрывно наблюдая за Люмьером. «Оливер Брум хочет попросить Николаса Шейла стать его наставником. Просто пока не знает, разрешит ли ему отец, хотя...» Я чуть поморщился. «Такими темпами Оливеру скоро станет безразлично мнение мистера Брума». «Хм, Николас? Интересно». «А что с ним? Думаешь, Оливер зря его выбрал?» «Нет, нет. Николас нормальный парень. Всяко лучше Оскара. А вот Леону следует еще раз обдумать свое решение». «Леону без разницы, будь это Оскар или кто-то еще. Но Оливер очень хочет подружиться с Николасом. Только вот его отец...» «Мистер Брум что-то имеет против Николаса?» «Он может быть против, потому что боится повторения». Я не знал, как точнее выразиться. «Ну, помнишь, тот скандал?» «С Бернардом?» «Да, помню. Тот еще ублюдок». Я помолчал и нерешительно проговорил. «Оливия, сестра Оливера, пока еще не выбрала себе наставника. Уверен, что отец ей подберет лучшего». «Поздно». Люмьер поднялся и протянул мне руку. «Лучший наставник достался другому человеку». «Ты о ком?» Я принял его помощь и тоже медленно поднялся. «О Гидеоне, конечно же», — хитро улыбнулся он. «Лучший наставник достался Скайриэлу». Я в замешательстве посмотрел на Люмьера. «Если, конечно, оба переживут учебный год. Они просто ненавидят друг друга». «Это да», — с довольным видом кивнул Люмьер. «Чувствую, что в Академии Святых и Великих скоро станет по-настоящему весело».